Глава седьмая. Лишь Альбин во гневе палаш обнажит, строй неколебимых ее окружит. Морея и Ранальда смелые кланы, шотландские пледы, береты, тартаны. Предостережение Лохиэля. Замок Дарнлинварах, где в это утро царило особое оживление, представлял собой поистине блестящее зрелище. Предводители различных кланов, как полагалось в торжественных случаях, появлялись в сопровождении многочисленной свиты и отрядов телохранителей. Они приветствовали владельца замка, а также друг друга, выказывая при этом либо чрезвычайную радость, либо высокомерие и холодную вежливость, в зависимости от того, в дружеских или враждебных отношениях находились в последнее время их кланы. Каждый предводитель, как бы мало ни было значение его клана, явно считал себя вправе ожидать от остальных проявления тех знаков почтения, которые подобали самостоятельному и независимому суверену. С другой стороны, сильные и могущественные вожди, не ладившие между собой по причине недавних расприй или исконной дружбы, улещали своих маломощных собратьев, дабы на всякий случай заручиться их помощью и поддержкой. Поэтому сбор предводителей кланов в замке Дарнлинварах весьма напоминал древние лантаги Священной Империи, где самый захудалый барон, все владения которого ограничивались замком, торчащим на голой скале, и сотней другой акров земли вокруг, притязал на ранг суверенного государя и на соответствующее этому рангу место среди высших сановников страны. Свита каждого предводителя клана располагалась обычно отдельно от него, в отведенном для нее помещении. Однако вождь оставлял при себе своего пажа, который прислуживал ему, следуя за ним как тень и исполняя малейшие требования своего повелителя. Во дворе замка можно было наблюдать довольно своеобразную картину. Горцы, съехавшиеся со всех концов Верхней Шотландии, с островов, из горных ущелий и долин, поглядывали друг на друга издали, кто с любопытством, кто с затаенным чувством зависти, а кто и с явным недоброжелательством. Но самым поразительным явлением на этом сборище, по крайней мере для непривычного слуха южанина, было состязание волынщиков. Каждый из этих воинственных менестрелей был глубоко убежден в превосходстве своего клана и чрезвычайно гордился своим искусством. Сначала они играли бравурные пибрахи, стоя впереди своих отрядов. Но затем, наподобие тетеревов, которые, как говорят охотники, к концу лета такуют, то есть собираются стаями, привлеченные ликующим клёкотом своих собратьев, все волынщики, распустив свои пледы и клетчатые юбочки так же победоносно, как птицы распускают свои хвосты, начинали понемногу приближаться друг к другу на такое расстояние, чтобы дать возможность соперникам оценить их игру. Гордо и вызывающе глядя друг на друга, они изо всех сил дули в свои визгливые инструменты и извлекали из них такие пронзительные звуки, причем каждый наигрывал свой излюбленный мотив, что если бы какой-нибудь музыкант-итальянец был похоронен даже за 10 миль от этих мест, он, наверное, восстал бы из гроба, чтобы убежать подальше.